той ограде, — ответил Сазонов. — Там все кони. Раздувая ноздри, Ной чуток подумал. — К чему еще конь? Он его так утащит за собой ко всем чертям. Ну, падла, да чего же мерзким бывает человек? Не подоспей правительственного указа. Ему, Ною, не видать бы белого света из-за этого вот предателя. Если его оставить в живых, новый губернский комиссар Коротковский, хотя и тихий, будто подполковник, но непременно потребует от Сазонова подтверждения показаний, данных Каргополову. Ему оказать милосердие, а себе виселиться? Но нет, гад. Одна есть мера. «Следуй за мной», — рявкнул Ной. «Теперь ты мне обскажешь без вихляния, каким ты показал себя гад в Гатчине. Дезертировал, падла, и других утащил за собой в самый ответственный момент. Или того мало тебе? Замолкни, чтобы ни звука по пути следования городом. Упреждаю». Вот теперь урядник Сазонов окончательно понял, что перед ним все тот же Харунжий-лебедь, суровый и жестокий председатель полкового комитета сводного сибирского полка. Солнце только что ушло, и на небе рдела полоса заката, освежающий тихий ветерок дул навстречу. Ной вел рядом с собой Сазонова, сперва по Благовещенской, сунув в карман брюк кольт, решая трудный вопрос. Как-никак урядник Сазонов находится на службе при контрразведке, в сотне Кудрина, и его, понятно, хватится. Придется давать объяснение не только в контрразведке, но и у новоявленного генерала Розанова, наказного атамана Енисейского войска. Убрать Сазонова надо тихо, без шума. Ага, есть еще мещанин Подшивалов, который сочинил в контрразведку донос на подпольщика с рыжей бородой. «Куда мы, Ной Васильевич, помилосердствуй!» Завилял, сука. «Погодь, время твое еще не приспело сейчас. Пойдешь со мной в дом одного гада, такого же, как ты сам. Влупишь ему плетей за клевету, да покрепче, чтобы век помнил, как вихлять перед властью и пакостить да подлинным офицерам, на которых правительство держится. Смыслишь? А меня? Тебя ждет самый страшный суд подполковника Ухоздвигова, которого ты со всех сторон обморал перед гадом Каргополовым. Господи, Господи! — стонал Сазонов. Дошло до пяток. Жизнь его на коротке, со смертью перемежается. Перешли деревянный мост и по пыльной кривой улице стали подниматься в гору. Сазонову отказывали ноги. «На кладбище ведет. Упал на колени. Помилосердствуй, Ной Васильевич, заради ребятишек. Пятеро у меня, пятеро!» «Встань, пакость!» — рявкнул Ной. «Ты меня самого милосердствовал, когда давал показания?» «Нет для таких милосердия. Только не я тебя кончать буду», — сказал. «А сейчас идем к паскудному мещанину, у которого я снял квартиру и коня купил. Уже всыплешь ему для ума разума, как прикажешь, Ной Васильевич. Я тебе не Ной Васильевич, а господин Харунжий. Или ты первый день в казачестве? Слушаюсь, господин Харунжий». У Сазонова чуть отлегло, когда Харунжий провел его мимо кладбища и свернул к домам слободы. Подошли к глухой ограде. Иной так ударил сапогом в калитку, что защелка вылетела вместе со скобой. Навстречу кинулся на проволоке, протянутой через всю ограду от навеса до ворот, лохматый черный кобель со скаленной пастью. Мигом выхватив шашку, Ной с такой силой полоснул кобеля, туловище надвое развалилось. У Сазонова дух занялся от страха. Не дай ты Господь, если так же хватанет шашкой самого Сазонова. На крыльцо выскочил из избы Мирон Евсеевич Подшивалов, а за ним толстая рябая дочь Устинья.